После разгрома Дмитрий Иванович все чаще стал держаться за левую сторону груди, где сдавливал от тяжелых мыслей. Он уже не так часто рассказывал о своих раздумьях жене. Однажды Евдокия попробовала спросить. «Митя, ты и мне уже не доверяешь из-за отца и братьев?» Тот рассеянно прикоснулся губами к ее лбу. «Ну что ты? Просто не хочу тебя тревожить». Но для себя Дмитрий Иванович уже знал, что доверять не может никому. И это было страшное открытие. Евдокия не в счет, но от нее помощи мало. Столько лет потеряно даром. Ни одна Москва, вся Русь снова в руинах. И не только каменных. В руинах все отношения, которые он так трудно и терпеливо выстраивал. Пока Москву не сожгли, никто не пришел на помощь. Снова рядом только Владимир Серпуховской. Но его собственный удел лежит в пожарищах или разрухе. Олег Рязанский оказался предателем. Собственный тесть и его сыновья тем более. Рязанцев жестоко наказали за помощь Токтамышу. В княжестве было дограблено все, что не успел разграбить уходящий ордынский хан. Следовало наказать и Нижний Новгород, но его спасла Евдокия. Зато княгине пришлось принести очень тяжелую жертву. Она не сразу поверила в то, что услышала от мужа. «Васю, в Орду? Да к чему же, Митя? Разве Токтамыш от тебя требует такого?» Глаза князя на сей раз были очень жесткими. «Сарай сейчас твой дорогой брат Василий Михаил Тверской с сыном. Хочешь, чтобы они себе ярлык получили у Токтамыша?» Евдокия едва не крикнула в отчаянии: «Дался тебе этот ярлык!» Но встретилась с твердым взглядом мужа и опустила голову, но не пришептать не смогла. «Там так опасно!» «Что там опасно? Я знаю, лучше тебя, бывал, но если хочешь быть князем, то поедет. Не то останется на задворках у Твери или того же у Васьки Кирдяпы. А твой братец-племянник не пожалеет, поверь». Евдокия вдруг вскинула голову, взгляд полыхнул обидой. «Что же ты мне братом колешь? Моя ли вина, что он таков? Я его не рожала и не воспитывала». «Глаза не колю, но Васька Кирдяпа человек подлый. И он в Орде для нашего Василия опасней самого Токтамыша. Знаешь, почему послы не поехали тогда в Москву?» Евдокия изумленно уставилась на мужа, причем здесь события годовалой давности. «Потому что Василий сказал, мол, я с Литвой договорился и дань платить Орде отказываюсь. Надо меня наказать. Ты поняла? За то, что у меня митрополит Киприан жил, Москву сожгли. Никому верить нельзя. Вокруг одно предательство. В Орде и то понятней. Кто заплатил больше или больше народу вырезал, тот и князь». Вдруг невесело усмехнулся Дмитрий и неожиданно жестко завершил. «Василий поедет Токтамышу». В сарае действительно маялся нижегородский Василий Кирдяпа, которого хан просто не отпустил от себя после Москвы, рассудив, что врага лучше держать рядом, чтобы не ударил в спину. Теперь к нему прибавились Михаил Александрович Тверской с сыном Иваном и присланный отцом Василий Дмитриевич. Конечно, маленького княжича сопровождали множество бояр, которым было строго наказано денег на содержание ребенка не жалеть и в обиду не давать. Когда провожали княжича, Евдокия едва не упала мужу в ноги с криком «Не пущу!», но тут сам Василий успокоил мать. «Все будет хорошо, не бойся за меня. Я уже взрослый». Княгиня обняла мальчика. Хорошо, что князь заставил проститься в тереме. На людях 11-летний Василий такого не позволил бы. «Какой же ты взрослый! Как же ты будешь без нас? Кто за тобой посмотрит? Пожалеет, приголубит!» Дмитрий Иванович поморщился. Завела причитание. Отправили в сарай Василия, снова занялись ежедневными делами. Но теперь уже у князя не было того задора, с которым он отстраивал Москву после пожаров. Ни во что не верилось. Если старался, то только для сыновей. Себе уже ничего не нужно. Даже когда ему сообщили, что случайно поймали никомата, купца, торговавшего Русью вместе с Иваном Велиминовым, только рукой махнул. Казнить. Никомат попался по глупости. Приехал раскапывать свои надежно припрятанные богатства в подмосковном имении. Вроде и одет был по-русски, и в бородищу по глаза спрятан, и молчал, чтобы голос не выдал. Но на торге нечаянно попался на глаза той самой купеческой дочки Феодосии, которую завлек при побеге из Твери и пропал. Ни почему бы не узнать никомата, но Феодосия лишь глянула и сердце подсказало он. «Ника!» Звонкий голос боярини уже вышла замуж удачно, заставил обернуться многих. Никомат, не ожидавший, что его хоть кто-то узнает, метнулся в сторону. Но ему быстро подставили ножку, и сурожанин повалился на землю. Шапка при этом слетела, и взором окружающих открылся совсем иной человек. Оказалось, что и волосы, и окладистая по пояс борода попросту пришиты к шапке. Без них никомат оказался бритым и почти лысым. Лысина не укор, но вот голый подбородок тут же вызвал подозрение. Потащили разбираться, и тут же нашлись те, кто признал бывшего сурожского купца. Никомату княжий указ зачитывать не стали. Просто прирезали, как овцу, за все, что натворил в своей жизни, и все. Он даже не успел рассказать, где был спрятан второй сундук с золотишком. Так что где-то лежит, если не лень, можно поискать. К этому времени умер отец Евдокии Дмитрий Константинович Нижегородский, и город перешел к его брату Борису. Долго ждал князь Борис своей очереди, даже садился ведь в Нижнем, и если бы не Сергий, то неизвестно, чем закончились бы тогда братова вражда. Дмитрий, услышав такую весть, пожалел о смерти тестя и усмехнулся. «То-то Васька на себе волосы порвет. Пока он в Орде, Нижний-то отобрали». Но даже в этот миг в голосе князя слышалась только горечь. Не было даже злорадства. Устал. Как же он устал. От всего, от разгрома Москвы, от бедствий, бесконечных войн, от церковного нестроения, от предательства. Одна радость. Жена и дети. Но от Евдокии все чаще размолвки. А старшего своими руками в Орду отправил. В Москву пришел преподобный Сергий. Старец, несмотря на немалый возраст, все еще ходил пешим. Он не стал объяснять князю, что прибыл по просьбе княгини. Ни к чему ему знать. Евдокия очень беспокоила равнодушие мужа. С тех пор, как уехал Василий, на все один ответ. «Все равно. Мне все равно». Игумен пристально угляделся в Дмитрия. Евдокия права, князя точно подменили. Так не годится. — А ну, расскажи-ка мне, сын мой, что у тебя не так? — А все не так, — невесело усмехнулся князь. — Хочешь, я сам перечислю. Побил тебя тогда мышь, а остальные на помощь не поспешили. Вокруг предательство и ложь. Олег Рязанский снова на твое позарился, уже и не одну лопасню отбил, а саму Коломну. Сына вон в Орду отправил, жена обижается. Деньги на дань нужны, а взять негде. А еще сердце давит так, что по ночам дышать нечем. Все сказал или еще что-то забыл? Дмитрий изумленно смотрел на Сергия, сидит в своей обители и все про него московского князя знает. — Ну, так верно я перечислил. — Верно, отче. А что делать, и не знаю. — Ты под боком у жены давно спал? — Что? — изумленно вытаращил на игумена князь. — Я тебя про Евдокию спрашиваю. Давно ли о ней вспоминал? Или ты только про свои беды и несчастья думаешь? Вроде как Василий только твой сын. Она его не носила под сердцем столько времени. Не кормила грудью, не холила, лелеяла. И про тысячи тех, кому для дани последнюю копейку отдать надо, подумал. Тех, кому избу не поставить, потому как единственный кормилец погиб. Ты, князь, и не имеешь права только своей болью болеть. Я уже часто жалею, что не сложил свою жизнь там, на Куликовом поле. Остался бы в памяти героем, а не сборщиком дани. Героем быть желаешь? Какой ты герой, ты размазня! А ну встань и распрямись во весь свой рост, а то все забыли, что ты не скрюченный старик, а богатырского сложения. Такого ли я Дмитрия знал? У тебя Москва в углях от пожара лежала, а ты Кремль новый строил. Ольгерд под стенами стоял, а ты ему еще и свои условия объявлял. Дмитрию очень хотелось сказать, что тогда он был не один, а теперь и помочь некому. Как это почуял Сергий, неизвестно, но ответил на княжьи мысли точно. «Помощь, совет нужны. Приезжай, посоветую. Только ты уж сам, тяжело мне, старику, к тебе-то. Немного потаскуешь и приезжай в обитель. Душой отдохнешь, помыслим, как теперь быть. Одно могу сказать, сына в Орду не зря отправил. Тебе сейчас мир с ханом поважнее многого. Не бойся, он не обидит, мне уже сказали, что Токтамыш Василия за родного сына держит, рядом с собой сажает и лучшим кормит». Дмитрий ахнул. «Кто сказал-то?» «Да купец по дороге помолиться за упокой женин заезжал. Он рассказал про хана и княжича. Все в сарае дивятся, что Вася столько-то к Токтамышу в душе пришелся. Ты, Евдокия, сам скажи и не объясняй, что у меня услышал. Купца того и все им зовут. Новгородец он. А первый совет я тебе вот какой дам. Про женку вспомни. Она у тебя золотая, и обижать ее не следует. Никакую не стоит, а уж твою тем паче. И в обитель приходи, тебе помощь нужна». Уже прощаясь, игумен вдруг хмыкнул. «А что до геройства? Так ты и так герой, князь». Тот отмахнулся. «Не более, чем другие». «Не скажи, тебя как в народе кличут, ведаешь?» «Как?» «А Донским? Князем Дмитрием Донским». «Почему Донским? Я ж московский». «Нет, Дмитрий Иванович, для всех ты Донской, потому как победу над Мамаем на Дону одержал». «А Москву отдал Токтамышу». «Москву тебе простили, понимают люди, что не только твоя в том вина. Ты уж, князь Дмитрий Донской, оправдай людское доверие. Негоже герою поле Куликова слезы лить. Да, Владимира прозвали храбрым, передай ему. Тоже не про всякого такого скажут». После разговора с Сергием на душе у князя словно солнышко взошло. Стало вдруг светло и радостно. В сентябре он действительно поехал в обитель, потому как сладу с князем Олегом Рязанским не стало никакого. Тот захватил Коломну и возвращать не собирался. Не начинать же новую войну еще и меж Москвой и Рязанью. Дмитрий отправил на рязанцев Владимира с войском, но у того словно закончилось везение. Бивший и Ольгерда, и Мамая, он вдруг проиграл Олегу. Не идти же на соседа самому. Не так давно Дмитрий не задумывался бы собрать рать и разгромил бы рязанские земли. Пожег города дотла, угнал людей. Но прошло время безрассудных войн. Теперь вдруг стало казаться безумием воевать против своих же русских. А как быть? Вот потому и поехал к игумену в Радонеж. В рождественский пост тот вдруг сам отправился вместе с московскими боярами, Переславль-Рязанский. Олег приездом игумена, на которого молились как на икону, был просто потрясен. Сергий Радонежский сам изволил приехать. Ни письмо прислал, ни к себе вызвал, а несмотря на немалые лета, оторвался от нужных дел и приехал. О чем несколько дней беседовали за закрытой дверью игумен и рязанский князь, не знал никто. Дверь закрыта плотно, голосы игумена тихи, только по быстрым шагам князя иногда понимали, что не всем соглашается Олег, если мечется по палате, в которой сидят. С каждым днем этих метаний становилось все меньше, а лик князя просветлялся. Закончилось все тем, что Олег Рязанский отказался от всех притязаний, вернул Москве все, что захватил, и назвал Дмитрия старшим братом. Так Сергий Радожский словом сумел сотворить то, чего не добились враждовавшие между собой князья за долгие годы непрерывных войн. Мало того, Софья Дмитриевна была сосватана за старшего сына Олега Ивановича Федора. Правда, свадьбу решили играть через год. Очень уж юными были сосватаны. Дмитрий Иванович довольно ворчал. «Ишь, молодые. Соне 15, а Федору верный того больше. У меня в эти годы уже дети были. Да и у Олега тоже». «Ну, тоже ты», — смеялась Евдокия и прижималась щекой к мужу на плечу. «Митя, а правда, что у Олега Ивановича там тоже сын?» «Да». Не надо было объяснять, о чем спрашивает Евдокия. У нее через слово про Васю. Недавно принесли весточку, мол, у княжича все хорошо, здоров, чего и всем желает. В письме было еще что-то, но князь не стал рассказывать жене, сделав вид, что это тайное. А ведь известие было опасным. В Орде новая замятня. Вернее, на Токтамыше теперь шел его собственный наставник Тамерлан. В заложниках у хана в то время были целых 4 княжича. Василий Кирдяпа, Иван Тверской, Василий Московский и Радослав Рязанский. От всей Руси обезопасил себя хитрый хан. Все первенцы сиднем сидели в сарае. Кто из отцов рискнет напасть на хана, если у него дети, да еще и старшие? Первым не выдержал Василий Кирдяпа. Узнав о том, что в Нижнем уже его дядя Борис, молодой князь бросился бежать. Но Токтамыш не глуп. Догнали и охрану усилили. Вторая попытка оказалась тоже неудачной. Токтамыш пообещал, что в следующий раз его никто в сарай привозить не станет. Убьют там, где поймают. Младшего Василия одолевала тоска по дому, по всему русскому. Хан относился хорошо, выделял среди всех, но как же хотелось в Москву или хотя бы на Русь. Вот этого о неудачном побеге брата и готовящемся побеге сына Дмитрий Иванович жене и не сказал, как и о том, сколько сил и средств положил на его защиту и подкуп всех, кого только возможно подкупить. Княжича Василия вывезли из Орды в самое подходящее время, когда начались серьезные столкновения между Токтамышем и Тамерланом. Хотя хану было и не до заложников, но и стерегли их крепко. И все же Василий смог пробраться с караваном, идущим к Черному морю, его спрятали купцы в своих тюках. Оттуда княжич попал к молдавскому господарю, а потом и в Пруссию, где прятался от двоюродного брата Егайла князь Вивовт с семьей. Вивовту молодой княжич так понравился, что тот настоял на его обручении с дочерью Софьей. Княгиня Евдокия после получения известия о побеге сына не находила себе места. Чуть успокоилась тогда, когда принесли радостную весть «Едет! Князич возвращается домой!». Несмотря на то, что сама только-только родила дочь, названную Анной, Евдокия металась по терему, проверяя, все ли вымыто, вычищено, все ли готово к приезду дорогого мальчика. Князь отправил навстречу богатый санный поезд, чтобы встретили на подъезде и в Москву привезли как героя. И то, сколько перетерпел княжич вдали от дома, но не испугался, выдержал. «У лошадей расписные дуги, сами лошади принаряжены. Точно это свадебный поезд. Бояре приоделись в яркие бархатные шубы, женщины тоже нарядились». Москва встречала своего юного героя. А вот отец не смог даже на крыльцо выйти. Видно, слишком много перенес князь за последние годы. Особенно отправил сына в Орду. Не выдержало сердце. Уже не справлялось оно как надо. Но все равно Василий, обняв мать и братьев, бросился к отцу. «Отец, благодарю тебя!» «За что? За то, что по моей воле в сарае 3 года сидел. А потом еще год по чужим странам скитался. Я всегда, каждую минуту чувствовал тебя рядом, чувствовал твою поддержку. Я знал, что ты позаботился, чтобы мне было сытно и мягко, чтобы меня охраняли и берегли, чтобы хорошо учили и вовремя помогли бежать. Дмитрий Иванович ничего не мог ответить, и без того непослушные, часто сводимые судорогой губы вовсе перестали подчиняться, как и правая рука. Но все же обхватил своего сына, первенца левой, прижал к себе, и вдруг из его глаз покатились скупые мужские слезы. Сын, и сам не стесняясь плакать, спрятал лицо на отцовской груди и рыдал. А у двери рыдала Евдокия. Она только сейчас поняла, сколько душевных сил стоило мужу пребывание сына в Орде. Как он старался даже на расстоянии помочь ему, предусмотреть все, а она все выговаривала и выговаривала, что забыл сына, что не вспоминает его каждую минуту. Но все ее слова ничего не значили перед его настоящей заботой. Причем заботой молчаливой, без похвальбы и стенаний. Княгиня вдруг опустилась на колени у постели мужа и тоже спрятала лицо у него на груди. «Прости меня, Митя». «За что?» «Я не знала, что ты все время заботился о Васеньке». «А кто ж о нем позаботится, если не отец?» «Верно, сын?» Вдруг подмигнул князь. А сам Василий вдруг сообразил. «А где Соня? Я ее не видел». «Ты многого кого не видел. И Настю, и Петю, и Анечку». Сын изумленно протянул. «Мать!» Та полыхнула краской смущения и, чтобы отвести разговор, рассмеялась. «А Соню замуж без тебя выдали, за Федора Рязанского». «Это за сына Олега Ивановича? А как же...» И без объяснения было ясно, о чем хотел сказать сын. Дмитрий улыбнулся. «Мы теперь в мире». «Да ну?» «Сергий Радонежский помирил». «А я...» «Меня тоже вроде как обручили». «С кем?» — ахнули родители. «А ну как с ордынской княжной какой?» Василий смущенно улыбался. «С дочерью князя Витовта Софьей». «Ну то ладно», — облегченно вздохнул князь и княгиня. «Митя, а помнишь, как Егайло нашу Соню сватать хотел? Не с одним литовцем, так с другим породнимся». «Ничего, жили-были они хорошо, да был бы мир с Литвой». «Егайло, сказывают, на посольской королеве женится». Снова пошло все на лад, и князь с постели поднялся, делами занялся. Но чувствуя, что дни его сочтены, Дмитрий старался как можно больше передать сыну. Рассказывал, учил, напоминал, заставляя думать самого. Иногда при таких беседах присутствовала и княгиня, и тогда сын дивился, насколько разумными были советы и ответы матери. Дмитрий Иванович смеялся. «Так она же со мной все эти годы правила, а когда только успевала детей рожать». «А между твоими вопросами?» — смеялась в ответ Евдокия, старательно скрывая свое беспокойство за мужа. Уж кто-кто, она хорошо видела, как... Все тяжелее даются ему подъемы по лестницам, попытки сесть в седло. Устало княже сердце перебарывать все невзгоды, на него свалившиеся. Тем паче, что произошло то, чего никак не могли ждать все, знавшие двух братьев Дмитрия и Владимира. Такого и в страшном сне не приснится, но только вдруг рассорились между собой два неразлучных брата. А все из-за наследства. Началось все с Нижнего Новгорода. Там снова Борис Константинович столкнулся с Василием Дмитриевичем, пытаясь разобраться, кто же из них наследник. И почти сразу встал вопрос, а кто наследует Москву и Владимирское княжение после Дмитрия? У Владимира Андреевича в Серпухове нашлось немало горячих голов, принявшихся нашептывать дурные советы в уши князю. Никогда Владимир не требовал себе власти, никогда на Москву не зарился, а тут точно сглазил кто. Поддержал требования своих советчиков. Дмитрия Ивановича обидело даже не желание опередить племянника, а сам торг при нем, живом. Понимая, что это дело бояр, великий князь приказал советчиков схватить и, развезя по разным городам, чтобы не общались, держать в узилищах. Сам провинившийся князь оставался в Серпухове. Владимир быстро понял, что натворил. а потому повинился перед братом, просил у него прощения, подписал новую докончальную грамоту о том, что будет младшим братом и наследнику Дмитрия, кто бы ты ни был. Все разрешилось хорошо, но это оставило еще одну зарубу на и без того больном сердце великого князя. На дворе весна, зазеленела большая береза под окном, которую удалось выстоять даже в пожар при Токтамышевом разоре. Сквозь приоткрытые ставни доносился шум Москвы, в княжеском тереме напряженно ждали. Сам князь сильно болен, он уже не вставал с постели, едва мог говорить, но вдруг попросил, чтобы из обители привезли игумена, Сергия Драдонежского. А еще собрались бояре. Все поняли, что разговор пойдет о духовном, видно, князь сам чувствовал, что остались последние деньки. А княгине и плакать нельзя, она снова на сносях, нельзя дитю вредить. Сергий приехал тотчас, бояре собрались быстро. Дмитрий Иванович обвел взглядом стоявших подле его ложа немолодых сильных людей. Дмитрий Михайлович Боброк, Тимофей Васильевич Велиминов, Иван Родионович Квашня, Федор Иванович Кобылин. С ними вместе стояли на поле Клюковым. Но разглядывать бояр было некогда. Принялись за составление духовной. Все расписал Дмитрий Иванович, все распределил. Оставил своим наследником Василия. Завещал он до взросления князя править княгине Евдокии Дмитриевне, а после сыновьям мать во всем слушать. А еще завещал никогда не поднимать друг на дружку оружие, жить мирно и со всеми бедами справляться сообща. В тереме крик, но это радостный крик. Впервые подал голос младенец. Восьмой сын князя Дмитрия Ивановича и княгини Евдокии Дмитриевны. Назвали малыша Константином. Мать была слаба от страшных переживаний, а муж подойти к ней и поцеловать за восьмого сына уже не мог. Он лежал на своей постели непривычно тихий и спокойный, чуть отрешенно глядя вверх. Лежал, вспоминал всю свою жизнь. Что успел? Так ли жил? Родил 12 детей, поставил новый Кремль в Москве. Сильный, а иногда и жесткой рукой заставил прекратиться вражду между княжествами. Они все признали главенство Москвы, побил Бегича на Вожже, побил Мамая на Куликовом поле. Но главное все же то, что Русь объединилась. Пусть не до конца, пусть еще многое предстоит, но с ней считается даже Орда. Вдруг князь почувствовал, будто поднимается над своей постелью, над теремом, над Москвой, и видит сверху то самое Куликово поле, где пока еще живые стоят русские воины, изготовившиеся к битве. И уже не было страшно, что что-то сделает не так, что зря загубил чьи-то жизни. Он много лет боялся именно этого, что по его вине гибли смелые воины, но страшное избиение в его жизни было только одно. То самое, между Непрядвой и Доном. Он корил себе за страшные жертвы, а люди назвали его Донским в память о победе. Значит, простили погибших. Или просто поняли, что иначе было нельзя. Через 3 дня, 19 мая 1389 года, не стало великого князя Дмитрия Ивановича. Едва державшаяся на ногах после родов Евдокия Дмитриевна рыдала целую холодную руку своего любимого. Князя хоронили на следующий день, положив в усыпальнице Архангельского собора рядом с дедом и отцом. Теперь рыдала уже вся Москва. Казалось, нет большего горя, чем потеря такого еще молодого, всего-то 39-й год, князя, которому Москва и вся Русь многим обязаны. В память о битве на поле Куликовом княгине Евдокии была заложена церковь Рождества Богородицы, потом Рождественский монастырь, потом Бобренев монастырь в Коломне. Это уже постарался воевода Боброк Волынский. Но самой крепкой оказалась память народная. Без всяких напоминаний битва на Куликовом поле стала мерилом жертвенности и стойкости русских людей во всех испытаниях. И не только русских. Всех, кто жил и живет на этой благословенной земле, кто помнит князя Дмитрия Ивановича Донского, помнит поле Куликова. Дмитрий Иванович Донской многое сделал для Руси, но его имя для всех связано именно с этими двумя словами. Поле Куликова. Княгиня Евдокия Дмитриевна пережила мужа на целых 18 лет. Была настоящей помощницей своим взрослеющим сыновьям, хорошей свекровью Софье Витовтовне, внук которой Иван III Васильевич сможет сбросить наконец власть Орды. Именно его вторая жена, Софья Палеолог, привезет в Московию двуглавого орла, основу нашего нынешнего герба. Но это уже совсем другая история.